пришел генерал инспектировать часть, которой когда-то командовал. Самая безобразная часть была. Смотрит, все сияет, солдаты подтянуты, обмундирование отглажено. Зашли в кабинет командира. Жара. Генерал расстегнул мундир, развалился в кресле. «Как это тебе удается?» «Командир, да это у меня старшина, товарищ генерал. Позови». «Бегай, старшина, руку козырьку, товарищ генерал! Застегнись!» «Генерал, старшина, застегнись!» Командир подскакивает к генералу. «Товарищ генерал, застегнитесь, пожалуйста, он третий раз не повторяет!» Грузин получает из армии от сына письмо. «Здравствуй, отец! Очень прошу тебя, продай мой мотоцикл, купи свинью и назови ее старшина Петренко. Я приеду, зарежу!» Вызывает прапорщик солдата к себе и спрашивает: «Что это, Коноплев, у тебя фамилия такая наркотическая? Да я и сам не знаю, Гашиш Марихуанович!» Сын пишет письмо из армии. «Дорогие родители, я не могу написать, где я служу, но вчера я подстрелил белого медведя». Через месяц еще письмо. «Дорогие родители, я не могу написать, где служу, но вчера в клубе я танцевал с чукотской девушкой». Еще через месяц: «Дорогие родители, вчера доктор сказал мне, что лучше бы я танцевал с белым медведем и подстрелил девушку». Три заповеди солдата: сон в любом положении, звериный аппетит, ненависть к труду. У солдата праздник, все равно, что у лошади день рождения хозяина. «Ты у меня смотри, я где нормальный, а где беспощаден. Здесь вы там найдете. Я не понимаю, товарищ курсант, сколько можно пить? Ну, выпил одну, выпил другую, ну, литр, ну, два, но зачем же напиваться? Я вас не спрашиваю, где вы были, я спрашиваю, откуда вы идете. Здесь вам не Англия, копать надо глубже. Товарищи курсанты, я к вам направлен из войск, а в войсках дураков не держат». Шагая по плацу, командир кричит взводу: «Шире шаг! Почему зад не поет?» Следующий раздел, совсем уж с прозаическим названием: «Выпил рюмку, выпил две». Мужик приходит к врачу: «Доктор, у меня болят почки». «Одеколон пьете?» «Пробовал, не помогает». Рыбак звонит другу, трубку снимает его сын. «Вовочка, спроси у папы, он поедет на рыбалку?» «Нет, ему мама разрешила дома пить». В разрытую на кладбище могилу упал пьяный и уснул. Ночью мимо шел другой пьяный. Услышав стон, подошел к могиле. «Что, холодно?» «Ага», — доносится снизу. «А че тогда раскопался?» Авария. Подъехавший автоинспектор спрашивает у нетрезвого водителя: «Да как же вы в таком состоянии смогли сесть за руль? Товарищи помогли». Зима. Один приятель зовет другого на подледный лов. «Не поеду», — говорит тот. «Холодно, тяжело и вообще трудно, не поеду». «Да чего ж тут трудного? Наливай и пей». Пьяный возвращается домой, упал в лужу. К нему подбегает собака и начинает облизывать его. «И не просите, и не целуйте, за стол больше не сяду». «Мой муж теперь работает на пивзаводе. Ему там нравится? Не знаю. С тех пор, как он там устроился, дома еще не появлялся». «Я пью всего две рюмки, одну первую и несколько вторых». Пьяный на вокзале обнимает столб, на столбе громко говорит громкоговоритель вещает: «Поезд на Ленинград отправляется в 17 часов 20 минут с первого пути пятой платформы». «А ну, дура, повтори еще раз». «Повторяю». Пьяный стоит на углу и спрашивает: